Я читаю 13 главу из первой книги царств. Год был по воцарении Саула, и другой год царствовал он над Израилем, как выбрал Саул себе 3000 из израильтян. 2000 были с Саулом в Михмасе и на горе Вифильской, 1000 же была с Иоаннафаном в Гиве Вениаминовой, а прочий народ отпустил он по домам своим. И разбил Иоаннафан охранный отряд филистимский, который был в Гиве. И услышали об этом филистимляне, а Саул протрубил трубой во всей стране, возглашая: «Да услышат евреи!» Когда весь Израиль услышал, что разбил Саул охранный отряд филистимский, и что Израиль сделался ненавистным для филистимлян, то народ собрался к Саулу в Галгал. И собрались филистимляне на войну против Израиля: 30 тысяч колесниц и 6 тысяч конницы, и народа множество, как песок на берегу моря. И пришли и расположились станом в Михмасе с восточной стороны Беф-Авена. Израиль, видя, что они в опасности, потому что народ был стеснен, укрывались в пещерах и ущельях, и между скалами, и в башнях, и во рвах. А некоторые из евреев переправились за Иордан, в страну Гадову и Галаадскую. Саул же находился еще в Галгале, и весь народ, бывший с ним, находился в страхе. И ждал он 7 дней до срока, назначенного Самуилом. А Самуил не приходил в Галгал, и стал народ разбегаться от него. И сказал Саул: «Приведите ко мне, что назначено для жертвы всесожжения и для жертв мирных», и вознес всесожжение. Но едва кончил он возношение всесожжения, вот приходит Самуил. И вышел Саул к нему навстречу, чтоб приветствовать его. Но Самуил сказал: «Что ты сделал?» Саул отвечал: «Я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени. Филистимляне же собрались в Михмасе. Тогда подумал я: теперь придут на меня филистимляне в Галгал, а я еще не вопросил Господа, и потому решился принести всесожжение». И сказал Самуил Саулу: «Худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда, но теперь не устоять царствованию твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему, и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом». И встал Самуил и пошел из Галгала в Гиву Вениаминову, а Саул пересчитал людей, бывших с ним, до 600 человек. Саул с сыном своим Иоаннафаном и людьми, находившимися при них, засели в Гиве Вениаминовой. Филистимляне же стояли станом в Михмасе. И вышли из стана филистимского 3 отряда для опустошения земли. Один направился по дороге к Офре, в округ Суаль. Другой отряд направился по дороге Вифоронской, а третий направился по дороге к границе долины Цеваим, к пустыне. Кузнецов не было во всей земле израильской, ибо филистимляне опасались, чтобы евреи не сделали меча или копья. И должны были ходить все израильтяне к филистимлянам, оттачивать свои сошники и свои заступы, и свои топоры, и свои кирки. Когда сделается щербина на острие у сошников, и у заступов, и у вил, и у топоров, или нужно рожон поправить. Поэтому во время войны не было ни меча, ни копья у всего народа, бывшего с Саулом и Иоаннафаном, а только нашлись они у Саула и Иоаннафана, сына его. И вышел передовой отряд филистимский к переправе Михмасской.